Глава 19. Квиллер пришел домой от Коки раньше, чем рассчитывал. Коки его выставила. Сказала, что у них обоих завтра работа, а ей еще надо уложить волосы и прогладить блузку. Когда он прибыл на виллу Веранда, Коко приветствовал его традиционными прыжками, которые окончились на письменном столе. На телефонном аппарате мерцал красный свет. Коко, казалось, говорил: «Вот, телефон тут без тебя названивал, а ответить-то было некому». Квиллер набрал номер коммутатора. «Мистер Банзин звонил вам в 10 вечера», — сказал ему дежурный. «Просил вас позвонить ему домой, если вы вернетесь до часа ночи». Квиллер взглянул на часы. Часа еще не было. И он принялся набирать банзиновский номер. Но потом передумал. Решил, что Коки была права насчет имиджа. И подумал, что не мешало бы и ему поработать над своим собственным. Завидный имидж холостяка, куролесящего до утра раннего. Квиллер вытащил все из кармана в пальто, повесил его на спинку кресла и уселся за стол листать газетные вырезки в досье Тейта. Коко наблюдал за ним, бездельничая в позе, общепринятой у львов и тигров, обвив хвостом шведское хрустальное пресс-папье. Газетные вырезки были разных оттенков – желтоватого и коричневатого цветов, в зависимости от давности статей. На каждой вырезке стоял штамп с датой публикации. Необходимости читать штампы не было. Устаревшие оттиски, как и ветхость бумаги, свидетельствовали о датах. Сначала Квиллер наскоро пробежался по вырезкам, надеясь ухватить скандальный заголовок. Ничего не обнаружив, он принялся читать систематически. История трех поколений Тейтов в хронологическом порядке. 5 лет назад Тейт произнес речь на собрании ювелирного общества. 11 лет назад умер его отец. Нашлась многословная статья о производственной компании Тейтов, видимо, одной из серии давно основанных фамильных фирм, организованная в 1883 году для выделки кучерских кнутов. Компания производила теперь автомобильные радиоантенны. Старая великосветская хроника показывала Тейта-старшего то в опере, то на благотворительной ниве. 3 года назад Джордж Вернинг Тейт объявил о своем намерении изготавливать антенны, с виду похожие на кучерские кнуты. Годом позже новости заявляли, что производство Тейтов закрыто, а судебное дело о банкротстве открыто. Засим последовало брачное объявление 24-годичной давности. Мистер Джордж Вернинг Тейт, сын мистера и миссис Вернинг Х. Тейт с теплой топи, собирался жениться. Вся семья Тейтов в полном составе отбыла в Европу на церемонию. Бракосочетание праздновалось в доме отца невесты, Виктора Торольцена из... У Квиллера глаза вылезли на лоб, когда он прочел. Виктора Торвальдсена из Орхуса, Дания. Он откинулся на спинку кресла и пыхнул себе в усы. «Коко!» – спросил он. «Как, по-твоему, чего Гарри Нойтон добивается в Орхусе?» Кот раскрыл было пасть для ответа, но его объяснением не хватило воздуха, чтобы прозвучать. Квиллеровы часы показывали час ночи, и он заторопился, листая оставшиеся вырезки, пока не нашел то, что искал. Затем взволнованно набрал номер Ода Банзина. «Надеюсь, я тебя не вытащил из кровати», — сказал он фотографу. «Как твоя свиданка, старый котяра?» «Неплохо, неплохо». «А что ты делал нынче утром на Мерчант-стрит?» «А откуда ты знаешь, что я был на Мерчант-стрит?» «Ага, я видел, как ты ждал автобуса на юго-западном углу». «Ты у нас ничего не проворонишь, а?» — съязвил Квиллер. «Что ж ты не остановился и не подвез меня?» «Я ехал в другую сторону, браток». «А ты, видать, рановато встал. Было еще даже не время ленча». «Я ехал на прием к доктору». «На Мерчант-стрит? Хо-хо-хо! И это все насчет, чего ты мне звонил? Пронырливая старушенция!» «Черта с два! Я добыл кое-какую для тебя информацию». «И я добыл кое-какие новости для тебя». Как говорят старушки Англии, нашел скелет в Тейтовом чулане. И какой же это скелет? Судебное следствие. Джордж Верник Тейт привлекался по делу об установлении отцовства. «Хо-хо-хо! Этот старый козел! А кто была та девчонка?» «Одна из служанок. Она к тому же добилась компенсации. Если верить этим старым вырезкам, процесс был громким. Этакая штука может быть жестокой встряской. Представляю себе, как семья с такими деньгами и положением старается избежать суда любой ценой», — сказал Квеллер. «Несколько лет назад в Чикаго я собирал материалы, касающиеся установления отцовства, и на свет Божий вылезло довольно много грязи. Ну а что на уме у тебя? Что за информацию ты для меня откопал?» «Ничего особенного», — ответил Банзин. «Но если ты намерен отослать Тейту те фотографии, тебе стоит поторопиться. Он через пару дней покидает страну». «Откуда ты знаешь?» «Я столкнулся в пресс-клубе с Лоджем Кендаллом. Тейт уезжает в воскресенье утром». «В Мехико?» — спросил Квиллер, усы которого дернулись от напряженного внимания. «Как бы не так, ничуть не бывало. А ты уж и раззадорился бы, да, направляясь он в Мехико», — подразнил фотограф. «Ну так куда же он уехал?» «В Данию!» На следующее утро Квиллер легко пробудился после ночи дурацких сновидений, с которыми рад был бы покончить. В одном из эпизодов этих грез он летел в Орхус, чтобы стать свадебным генералом на великосветском бракосочетании двух кастрированных кошек. Перед уходом в офис он позвонил Тейту и предложил на следующий день доставить ему фотографии нефрита. Поинтересовался он и кошечкой и ужаснулся, услышав, что Тейт выгнал ее из дому на самостоятельный прокорм. «Вы могли бы взять ее назад?» – спросил Квиллер, сдерживая гнев. Он питал особое отвращение к людям, которые плохо обращаются с животными. «Она еще на участке в саду», – ответил Тейт. «Всю ночь выла. Я впущу ее в дом, так и быть. А много ли у вас фотографий?» В этот день Квиллер усердно и быстро работал в офисе, а клерк отдела публицистики избавлял его от телефонных звонков и непрошенных посетителей на том простом основании, что ни похвалы, ни споры, ни исключения из правил не разрешаются. «Извините, у него дела». Он прервал работу лишь один-единственный раз, чтобы позвонить бывшей домоправительнице Тейта. «Миссис Хоукинс», — сказал он, придавая голосу надменную растяжку, — «это знакомый мистера Тейта с теплой топи. Я вскоре женюсь, и нам с женой нужна домоправительница. Мистер Тейт весьма рекомендует вас». «Ох, он рекомендует? В самом деле рекомендует?» — с настороженной интонацией спросил довольно мелодичный голос. «Не могли бы вы сегодня вечером прийти побеседовать на виллу «Веранда»? А кто будет, только вы или будет и леди? Моя невеста сейчас, к сожалению, в Токио, и мне придется взять на себя все приготовления». «Окей, босс, я приду в котором часу?» Квиллер назначил встречу на 8 вечера. Порадовался, что на самом деле ему не нужна домоправительница. Задался вопросом, не была ли миссис Хокинс примером неразумной Тейтовой бережливости. К тому времени, когда миссис Хоукинс явилась на собеседование, начался дождь, и она вошла с мокрым зонтиком в мокром дождевике поверх безвкусно розового зеленого платья. Квиллер заметил, что ворот платья был из тех, которые сползают с плеча при самом незначительном движении. В нем имелся разрез в сторону шва. Глаза у женщины оказались нагловатые, а при ходьбе она кокетливо передергивала плечами. Она напоминала нахальных игривых самок в пору, когда они молоды и привлекательны. Но у миссис Хоукинс не было ни того, ни другого. Он с подчеркнутой чопорностью предложил ей стакан шерри, в самый раз по погоде, налил темно-янтарного зелья из обширных запасов бара Гарри Нойтона и наполнил необыкновенно большой стакан. И ко времени, когда деловые темы, опыт, рекомендации, жалования были исчерпаны, миссис Хоукинс расслабилась на подушках замшевого дивана и приготовилась к неофициальной части вечера. «Вы один из тех газетчиков, которые приходили в дом делать снимки», — объявила она на этой точке, прыгая по нему глазами. «Я помню ваши усы», — она ввела рукой обстановку комнаты. «Вот уж не знала, что репортеры делают такие деньги». «Разрешите вам подлить?» — сказал Квиллер. «А что же вы не пьете?» «Язва», — ответил он с видом жалости к себе. «Боже ж ты мой! А я все об этом знаю!» — воскликнула миссис Хоукинс. «Я же стряпала этим двум язвенникам с теплой топи. Иной раз, когда поблизости не случалось мистера Тейта, она приказывала мне приготовить ей большую тарелку жареного кольцами французского лука. А ведь нет ничего вреднее для язвы, чем жареный французский лук. Но я не спорила. Никто с ней спорить не смел. Каждый на цыпочках кругом ходил. И когда она в колокольчик забрякает, всякий бросал все и кидался посмотреть, чего ей надо. Ну, я была не против, потому что если уж заколачивать пятимети, так лучше стряпать на парочку больных, чем на целый дом голодных недоростков. Ну, и мне там подсобляли. Паули очень выручал. Он ласковый был мальчик. И это ужас, как скверно, что он обернулся воришкой. Но ведь так всегда получается с иностранцами. Не пойму я иностранцев. Она тоже была иностранка, хотя уже и ох, как давно сюда приехала, и только под конец принялась орать на всех на своем чужеземном языке. И на мужа тоже вопила. «Боже ж ты мой! Ну и терпение было у этого человека, не дать не взять, как у святого. Конечно, у него была эта мастерская, чтобы быть хоть чуточку счастливее. Он был псих насчет этих камушков, а однажды целиком купил гору, где-то в Южной Америке. Ей-то уж полагалось быть битком набитой нефритом, да мне кажется, и она мало чего дала. А однажды он предлагал мне большую нефритовую брошку, но я не брала. Я из этого ничего не поимела». Миссис Хоукинс внушительно повращала глазами. «Он до того разволновался, когда вы пришли снимать его финтифлюшки, что я прямо удивилась из-за его отношения к дневному прибою». Она умолкла, осушая стакан. «Вкусно-то как! Ищу, что ли, глоточек и покондёхаю домой». «А как же мистер Тейт относился к прибою?» словно бы вскользь спросил Квиллер, подливая миссис Хоукинс стакан. «Ох, он его мертвецки не терпел, не желал и в доме иметь. И это был сущий стыд, ведь кто ж не знает, что прибои лучшие комиксы. Но такой уж он уродился. Мне сдается, у всех нас есть свои странности. Ой, кажется, это питье меня достает». В конце концов она перешла к трактату о своем бывшем муже и недавней операции своих варикозных вен. На этом пункте Квиллер сказал, что даст ей знать о месте домоправительницы, довел ее до такси и вручил 5-долларовую банкноту, чтобы покрыть издержки. Он вернулся в квартиру как раз, когда Коко выбрался из своего секретного убежища. Кот ступал осторожно и осматривался с опасливостью в глазах и настороженностью в ушах. «Я чувствую то же самое», — сказал Квиллер. «Давай-ка сыграем и поглядим. Не набредешь ли ты на что-нибудь полезное?» Он и кот принялись за словарь, и Коко играл блестяще. Кон за коном он ставил Квиллера в тупик, ехидной и йохором, цитоспорозом и цитрином, оолонгом и опалинами. Как раз тот момент, когда Квиллер готов был сдаться, ему повезло. Коко впился когтями в начало книги, и страница открылась на доказательстве и документе. А в следующей выигрышной попытке выскочили путы и путь. Квиллер почувствовал знаменательную вибрацию в усах.